Глава 28. Длинноватая, но зато с ядом, кинжалами, переодеваниями и бандитами. Аврора простояла в Палермо 3 недели, в течение которых наш герой часто бывал у Донна Рибьеры. После всего происшедшего старики охотно называли его своим сыном, но духовник, отец Томмазо, принялся запугивать Донну Рибьеру всевозможными карами в здешней жизни и в будущей. Результаты не заставили себя ждать. Отношения старухи к Джеку заметно изменились. Агнеса часто появлялась с заплаканными глазами. Дон Филипп и Дон Мартин то и дело выражали пожелание, чтобы все отцы-духовники провалились сквозь землю. Наконец, наш герой пристал к Агнессе, которая с горькими слезами рассказала ему обо всем. Не зная, с кем посоветоваться, Джек решил потолковать с мести. «Я вижу», — сказал негр, выслушав его рассказ и оскаливая свои заостренные зубы, «что вы желаете получить его череп». «Нет, не то мести, но я желал бы отделаться от него». Как же быть, Масса Изи? Корабль отплывает послезавтра. Разве вот что, возьмите отпуск и не возвращайтесь. Но ведь это значит дезертировать вместе. Зачем? Разве вы не можете сломать ногу? Сломайте ее на 8 кусков, для вида, не взаправду. Тогда вас оставят на берегу. Потолкуйте с Доном Филиппом, он вам это устроит. А ведь это мысль. Я подумаю об этом. Джек посоветовался с Гаскойном, который одобрил выдумку мести. Нам следует вывалиться из экипажа. Ты сломаешь ногу? Разумеется, перелом будет сложный. Я руку. Нас оставят на берегу и вместе с нами для ухода. На этом и порешили. На следующее утро оба получили отпуск до вечера. Дон Филипп, посвященный в планы мичманов, обещал содействие со своей стороны и взялся переговорить с хирургами. В то же утро капитан Уильсон, стоя у окна гостиницы, видел Гаскойна и Изи, мчавшихся во весь опор в кабриолете. Поравнявшись с бараками, Джек направил колесо на камень и вылетел вместе с Гаскойном из экипажа. Мичманы всегда остаются целы в подобных случаях, но все же наши молодцы порядком побили свои физиономии, что было весьма благоприятным обстоятельством для их планов. Дон Филипп, случившийся поблизости, кликнул солдат, велел отнести пострадавших в барак и послал за хирургами, которые раздели их, уложили в лубки ногу Джека, также было поступлено с рукой Гаскойна. Когда капитан Уильсон, узнав о несчастье, явился в барак, он нашел молодых людей в бесчувственном состоянии, с окровавленными лицами. Хирурги стояли подле постелей с озабоченными лицами, толкуя о переломах, ушибах и тому подобное. Корабельный хирург, явившийся с капитаном, узнал от них, что у Изи нога переломана в 2 местах, кости вышли наружу. Положение крайне тяжелое. У Гаскойна сложный перелом руки и, кажется, сотрясение мозга. Снимать лубки и осматривать повреждения значило бы без пользы тревожить пациентов и оказать недоверие коллегам. Поэтому мистер Дели, так звали хирурга, тоже состроил торжественную физиономию, покачал головой и заявил капитану, что перевозить молодых людей на корабль, пока не минует лихорадка, которая может продлиться 10 дней, слишком рискованно. Лучше оставить их здесь на попечение друзей, с тем, чтобы по выздоровлении они вернулись на Мальту. Капитан согласился с этим и подошел к постели Гаскойна. Последний, зная, что у него сотрясение мозга, не отвечал на вопросы капитана и, видимо, не сознавал его присутствия. Капитан обратился к Кизи, который при звуках его голоса открыл глаза и прошептал: «Мести! Мести!» «Он зовет мести», — — сказал капитан хирургу. «Когда вернетесь на корабль, передайте, пожалуйста, старшему лейтенанту, чтобы он прислал его сюда с их вещами. Это верный и надежный малый. Он будет ухаживать за ними. Бедные ребята! Я видел, как они мчались, точно сумасшедшие. Дорого бы я дал, чтоб этого несчастья не случилось». Затем, простившись с хирургами и доном Филиппом и поблагодарив их за внимание к пострадавшим, капитан ушел. Джек и Гаскайн почти сожалели о том, что отделались только легкими ушибами и ссадинами. Их мучили угрызения совести. Джек готов был покаяться в обмане при виде огорчения капитана Уильсона. Но дело было сделано, и отступать не приходилось, хотя бы уж потому, что нельзя же было выдавать пособников обмана. К вечеру явился Мести с чемоданами мичманов, узлом с постелью для себя. Ашанти не вымолвил ни слова. Глаза его сказали все, что было нужно. Он пристроил в углу постель, и вскоре все трое спали сном праведников. На другое утро капитан Уильсон еще раз навестил больных. Увещевал Джека беречься, если возможно. Пожелал им скорого выздоровления и окончательно простился с ними. Спустя полчаса после его ухода они увидели в окно Аврору, выходившую из гавани. Тут они выскочили из постелей, сбросили лубки и пустились в одних рубашках в пляс. «Ну, Мести, — сказал Джек, успокоившись, — теперь давайте держать палавер, как говорят на вашей родине». Мичманы снова улеглись в постели, а Мести с важным видом уселся между ними на стуле. Вопрос заключался в том, как избавиться от отца Томмазо. Сбросить его в море? Или раздробить ему череп? Или всадить в него нож? Придушить? Отравить? Или пустить в ход мирные средства? Убеждение, подкуп. Всем известно, как трудно отделаться от папа. Так как Джек и Гаскайн не были итальянцами и не питали пристрастия к стилетам и ядам, то решено было испытать мирные средства. Предложить отцу Томмазо $1000, если он согласится не препятствовать браку. Мести, видавший раньше отца Томмазо, отправился к нему с запиской Джека через несколько дней после несчастного случая с экипажем. Паттер прочел записку и спросил Мести по-английски. «Поправляется ли ваш господин?» «Да», — отвечал Мести, — «ему теперь лучше». «Давно ли вы у него служите?» «Нет, недавно». «Вы очень привязаны к нему. Он хорошо обращается с вами, не жалеет денег». Хитрый негр догадался, что эти вопросы предлагаются неспроста, и отвечал равнодушным тоном. «Какое мне дело до него?» Паттер пристально посмотрел на Мести и, заметив свирепое выражение его лица, решил, что это подходящий человек. «Ваш господин предлагает мне $1000. Хотите получить эти деньги в свою пользу?» Мести осклабился. «С такими деньгами я был бы богачом на своей земле». «Вы их получите, если согласитесь подсыпать вашему господину в питье или пищу порошок, который я вам дам». «Понимаю», — сказал Мести. «В нашей стране это часто делают». «Что же, согласны? Тогда я напишу, что принимаю деньги». «А если догадаются, что это я сделал?» «Мы отправим вас в безопасное место, не бойтесь». $1000? «Все полностью. Давайте порошок». «Подождите немного», — сказал Паттер и вышел из комнаты. Через 10 минут он вернулся с запиской и маленьким пакетом с серым порошком. «Подсыпьте это ему в суп или другое кушанье, и доллары будут ваши, клянусь святым крестом». Мести злобно усмехнулся. «Как только получите деньги, принесите их мне. Затем дайте порошок и приходите ко мне. Я сам провожу вас в безопасное место». Вернувшись в барак, Мести повторил весь свой разговор с отцом Томмазо. «Это яд, очевидно», — сказал Гаскайн. «Надо будет испытать его на каком-нибудь животном». «Я испытаю, Масса Гаскайн», — сказал Мести. «Но что теперь делать?» «Этот негодяй пишет, что за $1000 согласен не только не препятствовать, но даже помогать мне», — сказал Изи. «Давайте опять держать палавер». После продолжительных прений решено было, что Мести получит чек на $1000, отнесет его Паттеру и заявит, что он уже подсыпал порошок. На другой день Мести отправился к Паттеру. «Дали порошок?» — спросил тот. «Да, час тому назад. Вот чек на $1000. Сходите за деньгами, принесите их сюда, а затем отправляйтесь в барак. И когда ваш господин умрет, приходите ко мне. У меня все готово. Я провожу вас в горы, в монастырь нашего ордена. Там вы переждете, когда дело забудется. А затем я найду способ отправить вас на каком-нибудь корабле». Мести отправился за деньгами, принес их в мешке отцу Томмазо, а затем вернулся в барак. Решено было, что он уедет с монахом. Мести настаивал на этом. Вернувшись к отцу Томмазо вечером, он заявил ему, что Джек умер. Затем они сели на приготовленных уже мулов и уехали из Палермо. Мешок с долларами был привязан к седлу Мести. Утром Дон Филипп сообщил нашему герою об отъезде духовника. «Я думаю перенести вас к нам», — прибавил он. «А вы постарайтесь воспользоваться отсутствием Паттера». «У меня есть и средства для этого», — отвечал Джек, протягивая ему письмо отца Томмазо. Дон Филипп прочел его с удивлением и был еще более удивлен, когда Джек рассказал ему всю историю. Он помолчал немного, потом сказал: «Жаль мне вашего негра. Не видать вам его больше. Во-первых, за $1000 они отправят на тот свет 1000 негров. А во-вторых, им нужно отделаться от такого свидетеля. Где этот порошок?» Мести взял его с собой. «Правда, он хитрый малый. Пожалуй, что Паттеру не справится с ним», — заметил Дон Филипп. «Наверное, у него есть что-то на уме», — сказал Гаскайн. «Во всяком случае», — продолжал Дон Филипп, «надо рассказать обо всем моему отцу и моей матери. Первому, чтобы он принял меры, второй, чтобы открыть ей глаза». Дон Филипп сообщил своим родителям о низости монаха, а мичманы были перенесены в палаццо. Их быстрое улучшение сильно подняло репутацию хирургов, участвовавших в обмане, так как о несчастье с мичманами ходили в городе преувеличенные слухи, и положение их считалось безнадежным. Так как нашему герою было очень хорошо в палаццо Рибьеры, то с окончательным выздоровлением он не спешил. Синьора, узнав о поведении отца Томмазо, решительно перешла на сторону Джека и заявила, что не станет больше заводить домашнего духовника. Дон Рибьера отнесся благосклонно к формальному предложению со стороны нашего героя, но объявил, что без согласия его отца не может быть и речи о свадьбе. Джек попытался спорить. «Отец, — говорил он, — не спрашивал в его согласия, когда женился. Стало быть, и он может обойтись без отцовского согласия». Но Дон Рибьера, незнакомый с правами человека, и слышать не хотел о свадьбе, пока не получит согласие от родителей Джека. На четвертый день после переселения наших мичманов в палаццо Рибьеры, вечером, когда они сидели в своей комнате в обществе Донна Филиппа и Агнессы, дверь отворилась, и вошел какой-то монах. Они вздрогнули, думая, что это отец Томмазо, но никто не обратился к нему с вопросом. Монах запер дверь, откинул капюшон, и все узнали черное лицо Мести. Он сбросил монашеский балахон и оказался в своей одежде, с мешком долларов, привязанным к поясу. Агнеса вскрикнула, все вскочили с мест. «Откуда ты, Мести? Где же Паттер?» — спросил Джек. «Это длинная история, Масса Изи. Я вам расскажу по порядку». «Садись и рассказывай. Только не торопись. Я буду переводить Дону Филиппу и Донне Агнесы». «Очень хорошо, сэр». Вечером Паттер и я сели на мулов и выехали из города. Он велел мне везти мешок с долларами. Поехали в горы. В 2 часа ночи остановились в каком-то доме и отдыхали до 8. Потом опять ехали целый день. Только раз остановились отдохнуть, съесть кусок хлеба и выпить вина. Вечером опять остановились в каком-то доме. Тут все ему кланялись в пояс, а хозяйка зажарила на ужин кролика. Я вышел в кухню, тут женщина бросила на стол ломоть хлеба и немного чесноку и объяснила мне знаками, что это ужин для меня, а кролик для Паттера. Тогда я говорю себе: «Постой, если кролик для Паттера, то я приправлю его порошком». «Порошком?» — воскликнул Джек. «Что он говорит?» — спросил Дон Филипп. Джек перевел, и Мести продолжал рассказ. «Когда женщина вышла из кухни, я посыпал кролика порошком. Паттер съел его всего и косточки обсосал. Потом велел мне седлать мулов, благословил женщину вместо платы за постой, и мы поехали дальше. Ехали 2 часа. Как вдруг Паттер остановился, сошел на землю, схватился за живот и давай кататься, стонать и корчиться. Потом взглянул на меня, точно хотел сказать: «Это твоя работа, черный негодяй?» А я достал пакет от порошка, показал ему и засмеялся. Тут из него и дух вон. «О, Мести, Мести!» — воскликнул наш герой. «Зачем ты это сделал? Теперь беда выйдет». «Он умер, Масса Изи, значит, больше бед не наделает». Гаскин перевел его рассказ Дону Филиппу, лицо которого приняло серьезное выражение, и Агнесе, которая пришла в ужас. Мести продолжал. «Тогда я стал думать, что мне с ним делать, и решил надеть на себя его рясу, а тело бросил в расщелину в скале и закидал каменьями. Затем сел на мула, а другого повел за собой, пока не попал в большой лес. Тут я расседлал другого мула. Седло бросил в одном месте, попону в другом. Мула пустил на волю, а сам поехал дальше. Проехал 2 мили, как вдруг из-за кустов выскочили несколько человек и схватили мула под усы. На все вопросы я ничего не отвечал. Но они нашли доллары и повели меня куда-то в лес. Привели на полянку, где горел костер, а вокруг него было много людей. Одни ели, другие пили. Меня привели к атаману и положили перед ним мешок с долларами. В нем я узнал, кого бы вы думали, проклятого каторжника, Дона Сильвио. «Дона Сильвио?» — воскликнул Джек. «Что он говорит о Доне Сильвио?» — спросил Дон Филипп. Рассказ Мести был снова переведен, и он продолжал. «Я по-прежнему ничего не отвечал на вопросы и не поднимал капюшона. Меня отвели в сторону и привязали к дереву. Затем все принялись пировать, петь песни, а мне хоть бы крошку дали. Вот я с голоду и принялся грызть веревку. Грыз-грыз, пока не перегрыз. Тем временем все перепились и легли спать, поставив 2 человек на часы. Но и те скоро заснули. Я лег на землю и пополз, как делают у нас на родине, к Дону Сильвио. Он спал, положив голову на мой мешок с долларами. «Постой, мошенник, — думаю, — недолго тебе владеть ими». Я осмотрелся, все тихо. Тогда я всадил ему в сердце нож, а другой рукой зажал рот. Он побился немного и умер. «Постойте, Мести, надо перевести это Дону Филиппу», — сказал Гаскин. «Умер? Дон Сильвио умер? Ну, мести, мы обязаны вам навеки, потому что мой отец не мог считать себя в безопасности, пока этот негодяй был жив. Затем, — продолжал мести, — я отобрал у него мешок с долларами, пистолеты и кошелек с золотом и тихонько пополз в кусты. Когда же отполз довольно далеко, встал и пустился бежать. На рассвете спрятался в кусты и просидел в них весь день, а ночью пошел дальше. Мне удалось выбраться на дорогу, но я не ел уже целые сутки и потому зашел в первый встречный дом. Тут я нашел женщину, которая заговорила со мной. Я не знал, что ответить, она стала сердиться. Я поднял капюшон и оскалил зубы. Она, должно быть, приняла меня за черта, потому что завизжала и бросилась вон из дома. Я зашел в дом, захватил, что нашел съестного, и пошел дальше. Шел всю ночь. Утром опять спрятался в кустах, а ночью опять пошел. И вот я здесь, масса изи. А вот и ваши доллары. А от попа и каторжника вы отделались. «Я боялся за вас мести», — сказал Джек. «Но надеялся, что вы перехитрите попа. Так оно и вышло. Доллары эти ваши. Вы должны их взять себе». «Нет, сэр, доллары не мои», — возразил мести. «Моя добыча — кошелек дона Сильвио. Он битком набит золотыми. Что мое, то мое. Что ваше, то ваше». «Боюсь, что эта история выйдет наружу, мести. Известно, что вы отправились с отцом Томмазо, а женщина расскажет, как вы к ней явились. Я посоветуюсь с доном Филиппом». «А я сяду за тот стол и поем. Я так голоден, что готов бы был съесть и патера, и мула, и все, что угодно. Садитесь, дружище, ешьте и пейте сколько душе угодно». Совещание мичманов с доном Филиппом было непродолжительно. Все согласились на том, что мести следует убраться подальше, не теряя времени. Затем дон Филипп и Агнеса пошли сообщить о случившемся дону Рибьере, который встретил их словами. «Ты знаешь, Филипп, что отец Томмазо вернулся? Слуги сейчас сообщили мне об этом». «А я сообщу вам еще кое-что», — отвечал дон Филипп и рассказал отцу о приключениях негра. Дон Рибьера тоже нашел, что мести следует уехать немедленно. «Пусть нам удастся выяснить козни отца Томмазо. Что же из того? Мы восстановим против себя все поповское гнездо, а нам и без того уже много пришлось потерпеть от него. Всего лучше будет негру немедленно уехать, и притом вместе с нашими юными друзьями. Передай им это, Филипп, и скажи сеньору Изи, что я остаюсь при своем обещании и выдам за него мою дочь, как только узнаю о согласии его отца». Наш герой и Гаскайн признали благоразумие этой меры, тем более что Джеку и самому хотелось поскорее получить разрешение отца. На другой день утром все было готово к отъезду, и молодые люди, простившись с семьей дона Рибьеры, отплыли с мести на двухмачтовом судне, специально нанятом для этого переезда. «О чем ты думаешь, Джек?» — спросил Гаскайн. «Я думаю, Нед, что мы удачно отделались». «Я тоже», — подтвердил Гаскайн, после чего разговор прекратился. «А теперь о чем ты думаешь, Джек?» — спросил Гаскайн после продолжительной паузы. «Я думаю, что мне будет что рассказать губернатору», — ответил Джек. «Да, это верно», — сказал Гаскайн, после чего оба снова замолчали. «А теперь о чем ты думаешь, Джек?» — спросил Гаскайн после нового перерыва. «Я думаю, что оставлю службу», — отвечал Джек. «Хотел бы я сделать то же», — со вздохом сказал Гаскайн, и снова оба погрузились в размышления. «А теперь о чем ты думаешь, Джек?» — еще раз спросил Гаскайн. «Об Агнессе», — отвечал наш герой. Ну, коли так, то я позову тебя, когда ужин будет готов. А пока пойду потолкую с местью.